70. Сын мой, на призыв твой ответствую. Это ли не достижение? Звать и быть услышанным. И так вооружается человек без единого аппарата, и все в духе. Механическое решение лежит вовне, оно требует аппаратов и ставит себя в зависимость от них. Для духа не нужны аппараты. Во всяком случае, чтобы видеть, слышать и постигать. И если ставить себя и свою жизнь в зависимость от них, то как же быть там, в тонком мире, куда ничего нельзя взять с земли, но где надо жить и действовать, и жить порой много дольше, чем на земле? Аппараты, машины — явления временные. Земля планетным создателем была оформлена без аппаратов. Надо понять аппарат и машину как конденсаторов энергии и трансформаторов ее в рабочую силу. Но если таким приспособлением или машиной является дух человека с его огненным аппаратом сложнейшей конструкции, то не лучше ли решение искать именно в духе? Итак, дух человека или микрокосм человеческий есть трансформатор и аккумулятор пространственных огненных энергий, тонких и невидимых, но мощнейших из всех известных на Земле. Невидимость и тонкость энергии не есть показатель ее слабости. Невидимая энергия солнечного луча. Но растительный мир покрывает Землю, и недра ее хранят чудовищные пласты угля. Невидима магнитная мощь пространственных тел, но на миллионы километров держит воедино вселенные нашей галактики. Мощь космических сил лежит в их невидимости. И человеческий аппарат есть конденсатор, трансформатор и аккумулятор невидимых огненных энергий. Заряженные центры его — суть колодцы пространственных лучей, а кристаллы психической энергии в его организме, накопляемые, есть мощь энергии, собранной в сияющие сокровища камня. Потому и назван человек носителем камня. Аллатырь ему имя — высшее сокровище, которым может владеть человек. Миллионы лет существования. И вот, наконец, достигается ступень, когда внутри человека совершается великий, чудесный, таинственный и невидимый процесс. В зерне духа его, в сердце владыки трех миров, начинает кристаллизоваться сгущенный свет, приобретая очертания явно видимого кристалла. Сгущенный кристаллизованный свет, как драгоценный камень, начинает светиться и сиять в груди человека. Сокровище аккумулированного света огня пространства растет, укрепляется и ширится в уявлении своей светоносности, изнутри светит и, зажигая фокусы света внутри микрокосма, то есть пробуждая его спящие центры, озаряет светом своим все ауры микрокосма, всех его тел излучений. Апофеоз мощи сокровища камня видим в явлении преображения Спасителя, когда люди, свидетели его, пали ниц, ослепленные светом непереносимым. И Сергий посидел от явления лицезрения носителей огненного сокровища камня. Пламенные логосы сияющие, горящие в небе огнями, свидетельствует явление мощи огненного сокровища, наследником силы которого является человек по праву своего первородства. Носителей огненных утвердим как прообраз великих нахождений человеческого духа. И не устанем в делании, ибо вышли в пространство собирать крупицы пространственного огня и накоплять его в сердце своем. Носители нашего света. Все и везде имеет свой центр или основу, стержень своего уявления в сфере необъятной пространства. И когда этот центр становится кристаллом растущей огненной мощи, человек вступает на путь преображения энергии своего микрокосма в энергии света, утончающегося и возрастающего в силе своей. Конечно, каждая искра монады есть конденсатор космических энергий. Эоны времен идет процесс нарастания и наслоения вокруг центрального ядра. Но далека ступень человеческая, и когда она достигнута, нужны новые миллионы лет новых накоплений и аккумулирования невидимых энергий, пока не достигнута ступень носителя камня, носителя огненного сокровища, когда пространственный огонь, аккумулированный, достигает той ступени утонченности и разреженности, когда образование кристалла света становится возможным. Учение Агни-йоги есть учение об огненной сущности человека, взаимодействии пламенной пентаграммы его с огнями пространства и лучами дальних миров, и об огненном пути восхождения и накопления незримых, но явных огненных сокровищ, кристаллов конденсированного, сгущенного света микрокосма, явленным владыками света и ими пройденным и проходимым, и утвержденным ими для прохождения его человеком. Эпоха огня, наступившая, путь новый, огненный, человечество утверждает. Держатели камня, благо вам, свет миру несущим.